Привет. Привет. Как жизнь? Да, обыкновенно. Есть настроение Нового года? Да, не очень. А что случилось такое? Ничего не случилось. Что такая грустная, вялая? А сколько я прыгать должна от того, что Новый год? Ну как, это праздник. Ну и бог с ним. То есть ты не считаешь праздник за праздник, да? Да почему? Праздник, ну и праздник, и что, и беситься надо? Ну, как, веселиться там, вот мы с зубом уже тут за водкой закупились. Ну, правильно сделали. А ты к нам, не, мы тебя приглашаем. Да нет, я по гостям не хожу. А ты как будешь отмечать Новый год? Обыкновенно. Ну, а как? Ну, как? Одна, как что я, так и я. Одна? А? Одна? Так тоже у меня появится? Народятся, что ли? Ну, Руслан там, или какие-нибудь там родственники, или друзья. Они тебя будут справляться, они не ездят. А как ты вообще Новый год? Тоже стол накроешь и телевизор будешь смотреть? А я что буду смотреть? А ты где же говоришь, он не работает? Сделали. А кто сделал? Ну, нашлись люди. А хочешь, я тебе тоже что-нибудь сделаю там? Чего? Хочешь, я тебе там тоже что-нибудь сделаю по дому, там, уборку там пропылесошу? Да нет, не надо. А что так? Да я сама умею убирать. Ну, тебе тяжело, вот мы с зубом можем прийти и помочь тебе. Да, нашел с кем. А что, зуб, он встал на путь исправления. Ну ладно, не прикидывайтесь. Бандиты вы есть бандиты, будете прикидываться уборщиками. Просто зуб встал на путь исправления, он мне сказал. Да, вот пусть исправляет. Мне какое дело до него. А, кстати, ты видела зуба вообще вживую? Щелку увидела. У него такая золотая цепочка, такая толщиной с палец, прикинь, вот откуда, интересно? Я говорю, а где ты ее взял? Он говорит, нашел. Да, валяются цепочки золотые. Там цепочка такая золотая, и там толщина с палец, наверное. Ну, где-нибудь спиздил. А я говорю, цепочки, а где... Цепочки на земле не валяются золотые. А он говорит, что нашел. Да, так, подкинули ему, блядь. Потом я говорю, откуда у тебя БМВ? Он говорит, тоже нашел. Он все находит. Да, нашел дураков внушать всякую хуятину. Еще у него квартира есть. Он, как бы, там с женой несчастный случай был, а она ему квартиру подписала. Если несчастный случай случился, и у Зуба теперь еще квартира есть. Да небось пришиб ее, блядь. Не, ну он как бы любил вроде свою жену, он даже плакал. Да плакал, боялся тюрьмы. Да он не боится тюрьмы. Да ну, там что, сахаром кормят? Ну не знаю, для Зуба это уже все равно, он такой главный бандит. Кстати, Зинаида Николаевна вчера болтала, она говорит, что был такой случай, что вы голые по подъезду ходили. Пусть пизду мою посмотрит. А зачем вы голые ходили и всем показывали? Так мне нравится, вот еще буду ходить. И при Руслане тоже так ходила? Ходила и буду ходить. Ну а зачем? А чтоб вас хуёв успокоить. Ну, мне как-то все равно, ну, как бы люди видят это же не очень красиво. Вот мне нравится, что людям не нравится, что мне нравится. А ты как, холодно же было, вот зачем ты так ходила в такой холод? Ну, раз языки чешут, значит ходила. Просто Зинаида Николаевна все про вас вообще рассказывала подноготно. Она ёбнутая, блядь, ей в психушку положить. Зинаида Николаевна, это да. На излечение этой мандалохи надо ложить. Еще она говорит, что вы в детском садике работали и ребенка убили один раз по неосторожности. Убила и нихуя не было. Ну да. Как же так-то? Я убивала, а все кругом смотрели, нихуя не... Тюрьму не посадили. А еще она, ну, много, короче, она про вас истории рассказывала, в том числе, как вы срали там около дороги как-то. Где? Ну, около дороги вот у нас. А, у дороги срала, меня бы там прибили. А что такого? Я в кустах срал, и что такого? Это плюс нормально. А там на дороге кустов не бывает. Ну, может, в парке, который за домом нашим. Я по паркам не шляюсь. Там одни бандюги. Бандюги в парках? Полно. А что вам от старухи нужно-то? Вот одну старуху ссала и убили. Что, реально? Да. Это когда было? Это когда было? Ну, я сейчас тебе дату расскажу. Ну, да, мне дату. Убили старуху, ребенок, а ссала, высылась, они ее убили, бандиты, в парке. Это у нас в парке? Да, вот около метро парк. А, этот, знаю, парк. Ну, он такой оживленный. В конце парка ссала. Там убили ее. Это давно вообще было? Сколько лет? Ну, было, ребенок, мать, сейчас тебе число еще раз запомнить. На руках я число вывела, блядь. Не, ну просто я хочу узнать, какого это было числа, чтобы по новостям это... Иди ты нахуй со своими числами. Ну, не ругайся, Валь, что ты такая ругучая? Какие-то числа ему нужны, блядь. Ну, просто я не знал, что... А еще были какие-нибудь случаи подобные? Не было. Только один вот это, да? Да. А помнишь, как ты рассказывал, за тобой какие-то люди гнались, и ты в ЖЭК забежала? Куда забежала? В ЖЭК. В ЖЭК? Да, или в ДЭС. Не в ЖЭК, а в ДЭС. А, ну в ДЭС. Гнались, блядь, из 217-й, паскуды. Я не гнался за тобой. Хуй знает, кто из вас гнался. Сами позвонили, сказали, что мы гнались. Это Зуб, наверное. Зуб не гнался, я его и знаю. Зуб вообще пьяный все время, он такой вот. Валь, спускайся к нам, водки выйти сейчас. Да, я не охуела, чтобы с врагами чаи распивать. А почему враги? Вот я с тобой сейчас нормально говорю, почему я твой враг? Да, притвориться с кем угодно можно. Артисты, ебёна мать. Я не артист. Все артисты, блядь. Я, например, вот на работу устроился, между прочим. Почему я бандит? А, Валь? Да, у Бога что исправляешься. И как бы я с тобой нормально говорю, вот а что ты такая злая-то? Мне веселит. Мы тут, кстати, с Марией сексуальные игрушки, там фаллоимитаторы на елку вешаем. Наряжаем. Правильно делаете. У меня такая елка, такая в фаллосах таких, в стропончиках. Ну, пока и есть, такую наряжаете. А ты, кстати, будешь елку-то наряжать? Нет, не люблю я наряжать. А хочешь, мы тебе подарим елку? Нет, не нужна она мне. Ну как, Новый год без елки? Это же не Новый год. У меня есть искусственная. А, то есть тебе елка, да? Есть. А говоришь, нет. Я говорю, наряжать не хочу. Как, кстати, в пятерку ты ходишь еще? А что ты думаешь, я свежим воздухом питаюсь? Ну не знаю, мало ли. А вообще ты такая старуха, дома сидишь, книжки читаешь и только в пятерку ходишь. У тебя вся жизнь, Валь. Как тебе а что мне еще делать? Ну как, на лыжах кататься, с парашютом прыгать. Я не знаю, ну столько увлечений можно. Ты что, охуел? Парашютистку 90-летнюю. Ну на лыжах кататься, вы же лыжница были. Да ты и срод не видел, чтобы старуха 90-летняя на лыжах ехала. Ты же говоришь, у тебя даже фотка есть, где тебе медаль по лыжам вручают. А? У тебя фотка есть, где медаль по лыжам вручают? Есть. А, кстати, ты можешь мне эту фотку дать? Нет, я свои фотки не раздаю. Почему? А почему-то я их должна раздавать. Ну, я же должен узнать, какая ты была в молодости. А что ты мне, жених, что ли, должен знать обо мне чего-то? Ну да, я на тебя жениться хочу. Да ну, ёбнулся, что ли? Нет. На 90-летней старухе собрался жениться. Ну охренел. Да, я хочу, вот вы такая вот офигительная старуха, вот я на вас хочу жениться. Да, давно ёбнулся. Я готов тебе даже портки стирать. А? Я готов тебе портки стирать даже. Да я сама умею стирать. Ну, а тогда мои можешь стирать тогда, если умеешь. Да ладно, надоело мне, хватит. Да чего хватит? Болтать. А почему? Что тебе надо делать-то? Да... Мало ли дел, да хуя дел. А еще, Валь, такой вопрос, как бы, вот когда вы с Путяем жили, вы Новый год отмечали? Отмечали. А как? Как все, так и мы. Просто мы с Марией не знаем, как Новый год отметить, вот нормально. Вы что, это ваше дело, я тут ни при чем. Вы что ж семейная пара такая были? Ведь так, Валь? Да мне нахуй твоя, что ты мне Марии суешь, блядь. А как, ну, новогодний секс у вас как был? Иди нахуй.